дорогами Индийского океана. В то время как европейские мореходы еще только выходили на просторы своих морей, Индийский океан уже давно бороздили кили различных кораблей. Индийцы плавали из Гуджарата в Индонезию, поддерживали торговые отношения с Суматрой и Явой, персы торговали с Китаем, сами китайцы имели постоянные контакты с Индией, а предки полинезийцев обследовали неизведанные районы Океании. Имеются доказательства того, что в начале первого тысячелетия новой эры из Африки в восточном направлении вывозили множество рабов. Занджи, население восточноафриканского побережья, не имели судов для путешествий, говорит арабский хронист Аль-Идриси. Но народ островов Аз-Забадж, западной Индонезии, приплывал к землям Зинджей на больших и малых судах. Они торговали зинджами и вывозили их товары, ибо понимали язык друг друга. И еще один важный факт. Жители островов Аз-Забадж и других разбросанных вокруг них островов приезжают к жителям Сафалы, вывозят от них железо и остальное в страны Индии и на ее острова и продают его там за хорошую цену. Так мы впервые сталкиваемся с вопросом об индонезийских плаваниях в Африку, интереснейшей и полной неясности проблемой, вставшей перед учеными совсем недавно. Считалось, что индонезийцы посетили лишь Мадагаскар. Упоминание о том, что народ Аз-Забадж, то есть выходцы из Индонезии, понимал язык зинджей, то есть население Восточной Африки, навело ученых на предположение, что в древности там могли существовать малайские торговые поселения. Своеобразным эхом этих событий явилось замечание португальского средневекового автора Диого ду Колто о том, что все яванцы очень опытны в навигации и утверждают, что они – самые ранние мореходы. А французский востоковед Ферран еще в начале нашего века цитировал на страницах парижского журнала «Азиатик» один китайский манускрипт, где есть упоминание об индонезийских поселениях в Адене на Аравийском полуострове. Там ничего не говорилось о Восточной Африке. Начался поиск следов. На озере Ньяса я имел возможность детально ознакомиться с небольшими каноэ, на которых местные жители плавали по озеру, пишет Дж. Хорнелл в английском антропологическом журнале «Мэн». Внимание ученого давно привлекли загадочные параллели в строительстве лодок в Индонезии и Восточной Африке. Детальное обследование ньясских судов подтвердило предположение Хорнелла. Тип этих лодок отнюдь не африканский и относится ко временам активной колонизации Мадагаскара малайцами. Лодки, которые сейчас еще можно увидеть в малайских портах, абсолютно схожи с ньясскими вплоть до орнамента на бортах. То, что такой тип судов встречается только в трех местах – в Индонезии, Восточной Африке и на Мадагаскаре, подтверждает гипотезу Хорнелла. Одна волна индонезийцев пересекла Индийский океан и разбилась о восточный берег Африки, а вторая пошла на Мадагаскар. Но несколько мощной была первая волна. Может быть, ударившись, она отхлынула и не оставила никаких следов, кроме лодок с Ньясы. Следы остались. Но для того, чтобы их найти, исследователям пришлось углубиться в историю развития водного транспорта. Установлено, что каноэ с балансиром в той или иной форме имеют распространение, которое совпадает с миграциями морских народов Востока. Больше их нет нигде. Оказалось, что на Востоке они доходят до острова Пасхи, захватывая Полинезию, Меланезию, Микронезию, а на западе до Цейлона, Индии, Восточной Африки и Мадагаскара. Отличный пример применения балансира мы видим на скульптурном изображении двухмачтового парусника яванцев 8-9 века из храма Барабадур на Яве. Балансиры на таких кораблях заметно облегчали плавание и позволяли проходить огромные расстояния в открытом океане. Такие корабли могли, не нуждаясь в частных остановках, идти прямо в Африку. Центром рождения каноэ с балансиром была Индонезия. Отсюда оно в очень ранней эпохе пошло на восток с мигрантами, нашедшими новую родину на гористых островах Полинезии. Но как же с западным направлением? Только лишь лодки являются доказательствами непосредственной миграции в Африку. Английская путешественница конца прошлого века Мэри Кингсли сообщила о способе добывания огня при помощи черенка пальмовой ветки у женщин Бакеле в Западной Африке. Черенок быстро вращает в углублении на куске древесины той же пальмы. Этот способ, кроме Бакеле, известен лишь жителям Индонезии, Индокитая и Новой Гвинеи. Производство материалов из растительных волокон для обшивки парусных судов известно только в Нигерии, в Южной Африке, у народа Коса, и в Индонезии. Есть один образец из Египта, относящийся к XI-VIII веку до новой эры. Можно предположить, что Древний Египет, находившийся как бы на полпути между Индонезией и Нигерией, стал своего рода промежуточным пунктом, а в Южную Африку искусство это пришло по морю. Четырехугольные хижины, крытые сплетенными листьями кокосовой пальмы, имеют очень граничное распространение в Африке, и область, где их строят, совпадает с районом расселения народов, говорящих на языке суахили. На восточно-африканском берегу их распространение полностью совпадает с ареалом индонезийского балансира. По внешнему виду эти хижины очень похожи на индонезийские, и, как полагают некоторые ученые, искусство их постройки было принесено в Африку пассажирами малайских кораблей. Одна из разновидностей цитр, музыкального инструмента, распространена только на Малакке, Целебесе и Мадагаскаре. Ее нет в Индии, Персии, Египте и во всей Африке, кроме озера Танганьика. Есть еще кларнеты, трещотки, некоторые рыболовные снасти, происхождение которых ничем, кроме миграции из Индонезии, объяснить нельзя. Зоологи нашли свое подтверждение этой гипотезы. Путешественники давно уже обратили внимание на бушменских и гатентотских собак, риджбеков, обитавших в Африке еще до появления первых европейцев. К северу от реки Лимпопо риджбек до последнего времени не был известен, но недавно его обнаружили у Ндороба в Кении. Нам важно другое. В мире есть всего одна порода собак, сходная с риджбеками. Она именуется фукуок. Ошибиться зоологи не могли. У этих собак есть отличительная черта. С середины спины шерсть у риджбеков повернута к голове, так что спутать породы практически невозможно. С вопросом о ранних индонезийских плаваниях в Африку тесно связана еще одна интереснейшая проблема. Сидя в старом, видавшем виды Боинге, я никак не мог разглядеть землю. Уже около часа мы летали над Мозамбикским побережьем, а кроме облаков и серой массы океана ничего нельзя было увидеть. Но люди, не в первый раз следовавшие по маршруту Мапуту-Нампула, говорили: «Смотрите повнимательнее, сейчас появится Замбези». Действительно, самолет немного снизился, прорвавшись сквозь тряскую белую пелену, и мы увидели гигантскую реку. Дельта ее разветвлялась на множество рукавов. У самого побережья многочисленные рукава, причудливо переплетаясь, образовывали множество островков. Конечно, античные и более поздние картографы не могли видеть дельту Замбези с воздуха. И потому простим им те неточности, которые они допустили, когда вырисовывали побережье Восточной Африки. Большинство из них вообще не были в этих краях и работали по источникам из старых рук. Именно так создавал свою карту итальянец Фра Маура. Островки в дельте Замбези он назвал в середине 15 века дьявольскими. Может быть, из-за того, что они, по представлению картографа, были очень далеки от Европы, а может быть, из-за жары, которая, по представлениям древних, испепеляла в этих местах все живое. Во всяком случае, у островков было два названия. Первое – то, что мы упомянули, а второе – если первое название легко интерпретировать, то другое. Впрочем, обо всем по порядку. Слово «вак-вак», о котором идет речь, по представлениям африканистов, имеет двойной смысл. Во-первых, этот термин обозначает народы или племена, которые в древности пришли на берега Мозамбикского пролива с востока, из Индонезии. Сторонники этой гипотезы указывают, что вак-вак происходит от уака. Так индонезийцы называли лодки с балансиром. Их оппоненты настаивают на том, что этноним охватывает все население района, которое жило здесь до прихода народов банту. Есть и другие гипотезы. Первые упоминания об этих загадочных людях появились еще у Гомера и Гекатея. Античные авторы объединили их под общим названием пигмеи. Говорили, что они живут в пещерах, едят гадов и ведут бои с журавлями. Именно последнее упоминание, кажущееся на первый взгляд странным, наиболее близко к истине. Известно, что львы, насытившись, бросают остатки своей трапезы, и за нее принимаются гиены, шакалы, грифы, марабу. Вполне вероятно, что голодные люди вступали в борьбу с марабу и другими птицами из-за остатков антилопы. А иноземные наблюдатели легко могли спутать марабу с журавлем, более привычной для них птицей. В борьбе за выживание с более сильными противниками пигмеи проиграли. Они ушли во влажные конголезские леса, где живут и поныне в тяжелых условиях лесной изоляции. На заре нашей эры в район Великих Африканских озер пришли банту и сместили автохтонное население на юг. Тут, в Мозамбике, коренных южноафриканских жителей еще застали первые португальцы. В начале XVI века они еще жили здесь. Этноним «ваквак» образовался, если верить древним авторам, благодаря звукам языка, похожим на звуки, издаваемые летучими мышами или бабуинами. По словам арабов, банту использовали это название для обозначения звуков, издаваемых обезьянами, родственниками которых без тени сомнения считали этих низкорослых ногих людей. Аль-Идриси писал в XII веке о Мозамбике. Эти ужасные аборигены, чей способ говорить напоминает свист, населяли районы вокруг Сафалы. В свое время крупный немецкий географ Пешель обнаружил в одной из библиотек свидетельство монаха-путешественника XIV века Адама, в котором говорилось: «Районы, известные арабам, не выходят за пределы Сафалы, и надо исследовать места дальше на север, там, где лежат страны и острова Ваквак, где обезьяны имеют золотые ошейники, а собаки – цепочки из того же металла». Этот отрывок еще раз говорит в пользу африканской родины Ваквак, а упоминание о золоте лишь указывает на то, что они жили в золотоносных районах на территории Мозамбика, в Замбезии или южнее. Что же такое Ваквак? Кто они такие? Где их родина? Португальские источники XVI-XVII веков всегда делают четкое различие между двумя типами населения Мозамбика. Одним низкорослым, с более светлой кожей, и другим высоким и темнокожим. Первые контакты с низкорослыми начались еще в бухте Святой Елены, в первые дни пребывания португальцев в Южной Африке. Тогда эти люди разводили скот, использовали в охоте отравленные стрелы и копья. Их же встречал на юго-востоке континента в своих странствиях Антонио Фернандеш в начале XVI века. Конечно же, это были готентоты. В поисках пищи они выходили на берега океана, оставляя крабам, птицам и археологам стоянки с горами опустошенных ракушек. За это их и прозвали бродягами побережья. Но о каких же все-таки островах говорят средневековые авторы? Пешель указывает, что острова Ваквак лежат к северу от Сафалы. Там раскинулась дельта Замбези. В те далекие времена это был край, где в изобилии водились копытные, росли деревья и сочные травы. Сейчас остатки былого величия дельты сохраняются частично на севере ее, в Кампо, и на юге, в Марумеу. Несколько веков назад дельта стала прибежищем кайсанских племенных групп, уходивших от надвигавшихся банту. Это население жило в дельте на островках, часть которых сохранилась и по сей день. Макуандаи, Ньякомби, Микунгуи. Осталось обсудить один интересный вопрос. Полностью ли исчезли с лица земли мозамбикские Ваквак? Средневековые арабские хронисты сообщали о племени Ваквак на территории страны. В XVI веке это подтвердили португальцы, но свидетельств было уже меньше. Значит, не все коренное население этих районов было вытеснено с исконных мест волнами банту. Некоторые группы остались в лесных заброшенных районах центрального и северного Мозамбика. В поездках по провинции Замбезия и Нампула мы не раз встречались с представителями различных этнических групп – Ломуэ, Макоа и другими, которые привлекали внимание некрупным телосложением, примитивными способами приготовления пищи, древнейшими типами оружия. Встречали мы их и на юге Мозамбика, в провинции Мапуту. Здесь это были Свази, населенные пограничными со Свазилендом областей Мозамбика. В языках всех упомянутых племен сохранились до сих пор щелкающие звуки – вак-вак. Но гипотеза о дальней индонезийской родине вак-вак все же остается. Ученые не имеют права игнорировать множество фактов, свидетельствующих о том, что решение проблемы может быть двояким. Английские археологи обратили внимание на то, что в некоторых персидских географических трактатах обширный район острова современной Индонезии назван Вак-Вак. Там же отмечены сходные методы добычи некоторых полезных ископаемых на территории современного Зимбабве и в Индонезии. В этой связи заслуживает особого внимания легенда, распространенная у ряда племен, о чужом народе, пришедшем с дальних островов, покрытых вулканами. Эти люди поднялись в своих каноэ по рекам Сави и Замбези и прошли через Сафалу в Тете. В те далекие времена места эти были заселены светлокожими пастухами, говорившими на щелкающем языке, то есть гатинтотами. Те, кто не верит в существование этих, да и других древних контактов, утверждают, что все параллели в обычаях и культуре зависят от сходных природных условий. И там тропики, и там одинаковый уклад хозяйства. Но тогда почему подобных параллелей нет, скажем, в Южной Америке, спрашивают их оппоненты, ведь там же есть природные условия? У последних на этот счет другое мнение. Если у обитателей Западной Африки не было богатой истории мореплавания, то этого не скажешь про индонезийцев. Вполне вероятно, что жители Малайского архипелага, раз они смогли дойти до Мадагаскара, смогли и обогнуть мыс Доброй Надежды и прийти в Гвинейский залив. Кроме того, оказалось, что карта групп крови для двух регионов Индонезии и Западной Африки удивительно схожа, а климатологи считают, что мореплавание по этому маршруту в древности было проще, чем сейчас. Но насколько сильным было влияние индонезийцев? Ответ пока не ясен. Директор Римского этнографического института Гратанелли в недавно вышедшей статье пишет, что по сегодняшним данным их влияние ограничилось лишь культурным вкладом, антропологически они не оказали никакого воздействия. Новые исследования должны прояснить эту проблему. Подтвердится новая гипотеза или нет, это мы узнаем в недалеком будущем. Ганон плывет в колеснице богов. Путь в пространстве и времени – так, наверное, можно назвать смелые плавания древних. В пространстве – к неведомым землям, на поиски цветущего рая и несметных богатств. Во времени – через века и тысячелетия к потомкам, оставляя следы, истлевшие обломки кораблей, выбеленные солнцем и морем скелеты, стершиеся строки старых рукописей. Древние мореплаватели – сколько загадок оставили они людям. История ранних плаваний в Атлантике – намного туманнее, чем данные о первопроходцах Индийского океана. Из-за отсутствия каких-либо достоверных сведений, честь открытия западного побережья Африки целиком приписывают португальцам, так же, как и испанцам, славу сомнительного открытия и покорения Нового Света. Но так ли все было на самом деле? Неужели за века и тысячелетия развития цивилизации Средиземноморья не нашлось смельчаков, отважившихся проникнуть в неведомое? Конечно же, такие люди были, но мы располагаем только обрывками сведений. Постановили карфагеняне, что Ганнон плыл за Геракловы столпы и основывал города Ливиофиникиан. И он отплыл, ведя 60-50 весельных судов, и множество мужчин и женщин числом в 30 тысяч, и везя хлеб и другие припасы. Это первые строки документа на греческом языке, известного как «Перипл Ганнона». Так начинается невероятный на первый взгляд рассказ о путешествии карфагенского флотоводца Ганнона к колеснице богов. Но почему на греческом языке? До сих пор это остается загадкой. Известно ли, что запись датируется примерно 350-300 годом до новой эры и сделана через два века после плавания? Полагаю также, что текст не имеет конца, да и в середине не хватает отдельных кусков. О Ганноне упоминали Помпоний, Мелла, Плиний и другие авторы, но у Геродота нет о нем ни единого упоминания. Некоторым ученым это кажется странным. Выходит, что великий географ и историк древности ничего не знал о такой большой экспедиции, в таком случае ее вовсе не было. Но вспомню, что греческий историк вообще очень мало писал о Карфагене, фокусируя внимание на Персии. Может быть, он не слышал о Ганоне? Во всяком случае, большинство исследователей пришли к единому мнению. Флотилия отплыла от берегов Карфагена около 525 года до новой эры, но не позже, так как именно в 525 году персы захватили Египет, и их нашествие угрожало карфагенской державе. Кое-кто из специалистов даже не хочет выпустить Ганона из гавани, полагая, что карфагенянам было не до плавания, что у них были другие проблемы, связанные с военными действиями в Сицилии, где в 480 году полегло 300-тысячное карфагенское войско. Однако эти исследователи забывают, что экспедиция состоялась задолго до 480 года до новой эры, когда переселенческая политика была в самом разгаре. Отметим, что Плиний вообще утверждал, будто Ганон поплыл из Гадеса в Аравию вокруг Африки. Может быть, римский ученый перепутал это плавание с предыдущим, осуществленным по приказу фараона Нехо. Когда плавяне миновали столпы и за ними проплыли двухдневный морской путь, мы основали первый город, который назвали Фимиатирион. Около него имеется большая равнина. Плывя оттуда, на запад, мы соединились у Салунта, Ливийского мыса, густо поросшего деревьями. Соорудив там храм Посейдона, мы снова двигались на восток в течение полудня, пока не прибыли в залив, густо поросший высоким тростником. Там было много слонов и других пасущихся животных. Далее идет рассказ, который дает представление о первых днях плавания экспедиции. Многие названия населенных пунктов и другие географические наименования, данные древними, не совпадают с современными, и это настораживает некоторых специалистов. Однако французский археолог и историк Марси, долго проработавший в марокканских архивах, изучив старые описания берегов и карты северо-западного побережья Африки, выяснил, что раньше названия многих населенных пунктов совпадали с названиями, приводимыми Ганоном. Они изменились лишь в последние десятилетия. Марси буквально обшарил все марокканское побережье, и большое число неясностей в рассказе Ганона прояснилось. Результаты своих исследований ученый изложил в статье, опубликованной в марокканском журнале «Гесперис» в 1935 году. Все дальше на юг уходила экспедиция. Близ современного Рабата Ганон взял на борт переводчиков из числа живших там финикийцев и местных жителей. А оттуда мы поплыли на юг 12 дней, проходя вдоль страны, которую целиком населяли эфиопы, убегавшие от нас и не остававшиеся. Говорили же они непонятно даже для лекситов, взятых в качестве переводчиков, бывших с нами. Плывя от них в течение двух дней, мы оказались на неизмеримом морском просторе, против которого на берегу была равнина. Там мы видели огни, приносимые отовсюду через определенные промежутки времени. Их было то больше, то меньше. Большинство исследователей перипла Ганона считают, что берег, о котором упоминает Ганон, это бухта Бежагош у Гвинейских берегов, а огни – костры кочевников. Такие огни, а может быть, это были лесные пожары, видели много веков спустя европейские путешественники. Запавшись водой, мы плыли оттуда вперед вдоль берега 5 дней, пока не прибыли в Большой залив, который, как сказали переводчики, называется Западным Рогом. В этом заливе есть большой остров, сойдя на который мы ничего не видели, кроме леса, а ночью мы видели много зажигавшихся огней, и игру двух флейт слышали мы, кимвалов и тимпанов, брецание и крик великий. Страх охватил нас, и прорицатели приказали покинуть остров. Быстро отплыв, мы прошли мимо страны горящей, заполненной благовониями. Огромные огненные потоки стекают с нее в море. До сих пор, то есть до потоков, стихавших ее море, рассказ более или менее понятен, и наблюдения участников экспедиции Ганона можно сопоставить с данными европейских путешественников начала XIX века. Вот что пишет шотландский врач Мунго Парк, странствовавший по Западной Африке в самом начале XIX века. Сжигание травы в стране Мандинго приобретает огромные масштабы. Ночью, насколько хватает глаз, видны участки степи, охваченные огнем. Огонь отражается даже на небе, делая небеса похожими на пламя. Днем повсюду видны столбы дыма. Звери, птицы, ящерицы бегут от удушья. Но выжженные места скоро зарастают свежей зеленью, местность становится приятной и здоровой. Подобные огни при сильном ветре могли показаться Ганону потоками, стекавшими в море. Однако вот что было дальше. Но и оттуда, испугавшись, мы быстро отплыли. Проведя в пути 4 дня, ночью мы увидели землю, заполненную огнем. В середине же был некий огромный костер, достигавший, казалось, звезд. Днем оказалось, что это большая гора, называемая Колесницей Богов. Куда же заплыл Ганон? На 4070 метров возвышается над Гвинейским заливом гора Камерун. Долгое время думали, что ее вулкан потух, но вот в 1909 году он выбросил в небо огненный столб. Извержение повторилось в 1922 и 1925 годах. Поразителен тот факт, что картина извержения 1922 года, наблюдавшаяся учеными, в географических журналах того времени публиковали снимки и подробные научные отчеты, совпало с описанием Ганона. В глубине залива есть остров, населенный дикими людьми. Очень много было женщин, тело которых поросло шерстью. Переводчики называли их гориллами. Преследуя, мы не смогли захватить мужчин. Все они убежали, карабкаясь по кручам и защищаясь камнями. 3 же женщин мы захватили. Они кусали и царапали тех, кто их вел, и не хотели идти за ними. Однако, убив, мы освежевали их и шкуры доставили в Карфаген. Кого же имел в виду Ганон, говоря о гориллах? Если абстрагироваться от современного значения этого слова, то оно могло означать когда-то и человека, и обезьяну. Голландский врач Бонтиус, впервые обнаружив в середине XVI века орангутана в лесах острова Борнео, назвал его диким человеком. А всемирно известный Карл Линней классифицировал орангутана как лесного человека, второго вида человека, также именуемого ночным человеком. Он же считал шимпанзе ближайшими родственниками пигмеев. А это было через 2000 лет после Ганона. Сильная волосатость, упомянутая карфагенским флотоводцем, наводит все же на мысль об обезьянах. Выдающийся немецкий зоолог Брем пишет, что название гориллы произошло, вероятно, от местного африканского слова «нгуяла», которым обозначались крупные обезьяны. Это слово распространено только в Гане, но не севернее. А если бы карфагеняне доплыли бы до Гвинеи, как это утверждают некоторые исследователи, то не услышали бы там этого слова ни в применении к диким племенам, ни по отношению к человекообразным обезьянам, ибо ни горилл, ни этого слова там не встречается, резонно замечает немецкий историк Штехов. Значит, экспедиция Ганона все же добралась до Камеруна? Считать это полностью доказанным фактом, как, впрочем, и отрицать его, пока нельзя. Интересно то, что местные жители называют гору Камерун «колесницей богов». Скрупулезные ученые, не полагаясь на свой опыт, обратились за помощью к бывалому моряку, немецкому капитану Меру. Ему дали ознакомиться с отчетом Ганона, и Мэн заявил: «Я плаваю в этих местах 43 года и досконально знаю западноафриканское побережье. Экспедиция Ганона наверняка состоялась и успешно проходила хотя бы по той причине, что с марта по декабрь в этой части Атлантики дуют благоприятные северо-западные ветры, и кораблям помогает течение». Кое-кто из тех, кто трактует перипл Ганона, все же сомневается, что карфагенянин доплыл до Камеруна, и предполагает, что колесницей богов могла быть Кокулима в Сьерра-Леоне. Но название «Колесница богов» говорит явно не в пользу Кокулимы, скромного однотысячника. Гора высотой в 1020 метров наверняка не могла заслужить у древних подобного титула. Для того, чтобы там жили боги, она должна была уходить под облака. Совсем недавно внимание специалистов привлек один, на первый взгляд, незначительный момент в повествовании. Ганон постоянно употребляет в тексте местные названия. Откуда он их взял? У местных жителей? Но ведь он почти не выходил на берег. У переводчиков, взятых на севере? Но откуда те, в свою очередь, могли знать названия далеких земель на юге? Может быть, Ганон знал об этих районах Африки больше, чем принято считать? Ведь мы уже убедились, что за сотню лет до него соотечественники карфагенского морехода, финикийцы, могли совершить плавание вокруг Африки. Сведения, добытые ими, возможно, сохранились в царских архивах и библиотеках, и недоступные простым смертным, они могли стать известными Ганону. Но это только предположение, ответа на все эти вопросы пока нет. Плавание Ганона было одним из крупнейших предприятий древности, в подлинности которого большинство ученых уже не сомневается. Ганон одним броском проник на западноафриканское побережье за 2000 лет до того, как первые португальские каравеллы осторожно десятилетиями стали осваивать берега Африки. Но его путешествие не принесло пользу карфагенской державе. Страна не нуждалась в столь далеких землях. Золото, невольников и слоновую кость она получала через Сахару по караванным путям. Последующие печальные для Карфагена события заставили людей забыть о плавании Ганона. Единственным источником сведений осталась надпись. Смелый мореход унес в могилу подробности путешествия, которые могли бы положить конец спорам. Следующие поколения исследователей и путешественников вновь открывали для себя и для потомков Черный материк.